Настоящий детектив на настоящем радио. Татьяна Устинова. Хроника гнусных времен. В главных ролях Анна Яновская и Дмитрий Хратьян. Третья серия. Чахоточная «Хонда» затормозила у кованых железных ворот, и Кирилл внимательно посмотрел на Настю. Она разжала ладони. На блестящем пластике руля остались быстро тающие влажные пятна. Я боюсь. А вы, Кирилл? Мы с вами на «ты». Через неделю мы собираемся в отпуск. У нас, Настя, все хорошо. У нас все плохо. Я привезла вас, потому что думаю, что кто-то из моих родных убийца. Господи, это невозможно. Вы привезли меня, потому что в меня влюблены и хотите, чтобы семья со мной познакомилась. Только не переиграйте. Все равно в звезды мирового кинематографа мы с вами не годимся. Не годимся. Настена, это ты приехала? Света, открой ворота. Настя приехала. Я не могу. Пусть Сережка откроет. Сережа! Сережа, открой ворота, Настя приехала. Сережа, ты что, не слышишь? Я сейчас открою. Здравствуйте. Здрасте. Мусенька, привет. Вечно тетя Нина какой-то шум поднимает. Я вполне могу сама открыть ворота. Кирилл, это Муся. Бабушкина помощница по дому. Муся, это Кирилл, мой друг. Я уже поняла. Агриппина Тихоновна умерла, и теперь я Настина помощница по дому. Настя вам, наверное, рассказывала? Рассказывала. Муся, почему Настя не заезжает? С кем ты там разговариваешь? Настя где? Тетя Нина, я здесь, не шумите. Гравий захрустел по дорожке, дрогнули ветки старой сирени, и Кирилл даже отступил немного. После всех этих криков и громких указаний он ожидал почему-то увидеть маленькую верткую женщину в сарафанчике, а из калитки выступила статная красавица неопределенных лет, скорее молодая, чем старая. Она была гладкой, золотоволосой, как будто вся подогнанная, как корпус гоночной яхты. Добрый день. Я сейчас заеду и нормально поздороваюсь. Тетя Нина, это Кирилл. Только ты сразу на него не бросайся, ладно? Это, конечно, не мое дело. Но, по-моему, вы совершенно напрасно приехали, уважаемый. Я не знаю, зачем Насте понадобилось приглашать совершенно постороннего человека. Ей простительно, она все еще переживает смерть бабушки. Но вы-то должны иметь понимание и такт. Перестань, тетя Нина, я же тебя вчера просила. Понимание и такт у меня начисто отсутствуют. И вы в этом скоро убедитесь, Нина Павловна. Зачем вы так резко? Нина Павловна у нас женщина непростая. Вы уедете, а Настя достанется. Не достанется. Ей не 5 лет. Он не видел, как Муся пожала плечами, но она совершенно точно ими пожала и полезла обратно в черную смородину, откуда прежде и появилась у ворот, всегда быстрой, энергичной, с неизменно доброй улыбкой. Значит, мужчина ее жизни — это вы. А Настя вас так долго скрывала? Чем это вы так оскорбили мою мамашу? Она зашла в дом и сказала, что вы хам. Света, понял Кирилл. Двоюродная сестра, дочь яхтеобразной Нины Павловны. Ноги от коренных зубов, груди под тонкой футболкой, вызывающей аппетитно, кожа безупречно свежа и в меру смугла. Джинсовые шорты обрезаны так, что соблазнительно блестит в конце полоска незагорелой кожи. Что это вас так приняло? Или вы желаете изменений в программе? Каких изменений? А любых. Я женщина свободная и раскрепощенная. А вы? Кирилл, может быть, кофе сварить? До ужина еще далеко, мы не готовили. Все нормально, Муся, не переживайте. Вас Настя ждет у крыльца. А вас, Света, Нина Павловна звала. Насчет изменений в программе вы подумайте как следует. Я подумаю. Thank you. пахло свежескошенной травой и близкой водой залива. По соседству, дальше до поворота, был только один дом, стоявший вплотную к разбитой дороге. Поначалу Кирилл решил, что он необитаем, но потом заметил новую собачью будку и примятую калиткой траву и посмотрел на окна. Кто-то из окна смотрел на Кирилла. Он видел только силуэт, раздробленный пыльным стеклом. Силуэт был неподвижен и темен, как сфинкс. Неуловимое движение, и силуэт исчез. Кирилл. Я здесь, Настя. Кто живет на соседнем участке? Понятия не имею. Когда-то бабушка и дед дружили с соседями. Меня тогда еще на свете не было. Только фотографии остались. А потом не знаю. Кажется, их дети куда-то уехали. Или в Канаду, или в Израиль. А дом продали. Бабушка говорила, что там почти никто никогда не бывает. А собака? Какая собака? На том участке есть собака? Я не знаю, Кирилл. А что такое с этой собакой? Ты никогда не видела там собаку? Нет. Странно. Будка есть, а собаки нет. Может, они только собираются купить собаку? Может быть. Теперь попадет от тетушки. Я вел себя плохо? Все это ерунда. Разберемся. Ну, пойдем вещи отнесем. Кофе пахнет. Или мне теперь не дадут? Дадут. Мы с тобой живем на втором этаже. Пойдем. Комната была большой, квадратной. Старомодный гардероб, громадный письменный стол, компьютер, стеклянная дверь на балкон и кровать. При виде этой кровати Кирилл Костромин быстро сунул в рот сигарету. У кровати были не ножки, а драконьи лапы, попиравшие старый ворсистый ковер. Массивное чугунное изголовье расползалось немыслимыми изгибами и собиралось в замысловатые узлы. Покрывало было бескрайним, как целина. Венчал все сооружение полок из той же ткани, обшитый по краю упругой оборочкой с розовыми помпонами. Кирилл отвел глаза. Ты здесь ночевала, когда приезжала к бабушке? Конечно. Это лучшая комната на втором этаже. Бабушка объявила, что она моя, как только я родилась, и с тех пор никого сюда не пускала. Родители здесь жили, когда я была маленькая, со мной, естественно, а потом я стала жить одна. Ты теперь переедешь в Петергоф? Конечно, у меня в городе совершенно ужасная коммуналка. На Владимирском ездить далеко, но в коммуналке я больше жить не стану. Кирилл, мне ужасно трудно говорить вам «ты». Очень трудно. Ничего, привыкнешь. Не знаю. Привыкнешь. И неожиданно Кирилл поцеловал ее в губы. Ей нужно было немедленно сказать ему, чтобы он перестал, что она не может говорить ему «ты», а уж целоваться тем более не может. Она даже губы сложила, чтобы все это сказать, но как-то так получилось, что они опять целовались. Очень быстро она позабыла, что хотела ему сказать, обняла руками за шею и вздохнула легонько. Кирилл откинул голову и посмотрел на нее. Глаза у него были очень внимательные. Ну что, теперь легче? Что легче? Легче называть меня на «ты». Не знаю. Все дело в твоей кровати. В присутствии такой кровати думать ни о чем невозможно. Я думала, что все дело во мне. Я, наверное, ошиблась. Пусти меня, Кирилл. Как ты думаешь, если мы запрем дверь и выйдем отсюда завтра утром, это будет очень неприлично? Или сойдет? Ты что, с ума сошел? Конечно, сошел. Разве нормальный человек может вместо Дублина поехать в Петергоф искать убийцу бабушки? Разве нормальный человек встанет? Слушай, перестань, я не могу тебя слушать. Я сам себя не могу слушать. Я тебя боюсь. Я тебя тоже боюсь, очень. Но мне нужно успокоиться. Ты мне покажи потом фен. Или просто скажи, где он лежит, я сам посмотрю, хорошо? Хорошо. Ты знаешь, мне кажется, я зря все это сочинила, а, Кирилл? Ну, не может такого быть. Мы все любим друг друга, и бабушку все тоже очень любили. По-разному, но любили. Даже Муся. Почему даже? Ну, Муся же не родственница и работает недавно. У тебя она тоже будет работать? Конечно, я не могу следить за таким Доминой как следует. Может, она не три раза в неделю станет приходить, как к бабушке, а раз или два. Откуда у твоей бабушки были деньги? Дед ведь давно умер, правильно? Правильно, его посадили. В 49-м выпустили, в 54-м и, по-моему, в 56-м он умер. Она работала? Научным сотрудником в Русском музее. Диссертацию защитила, статьи писала. На домработнице машины никак не хватит. Наверное. Но что-то осталось от деда. Настя, что это были за деньги, если их хватило на 45 лет? Нет, больше. Вряд ли он из тюрьмы вернулся на свою должность, правильно? Значит, с 49-го года она жила одна. Вернее, с детьми. И все сохранила. Дом, книги, картины, драгоценности. И это ведь все осталось? На что она жила? Я не знаю. Родители часто предлагали ей деньги. Она отказывалась, говорила, что ей хватает. А дед кем был? До войны главным инженером Волховстроя. В войну возводил какие-то переправы и понтоны. После войны здесь, в Питере, электростанцию строил. Потом его посадили, и он, конечно, больше не работал. Слушали третью серию радиосериала по роману Татьяны Устиновой «Хроника гнусных времен». Автор сценария Сергей Арсентьев. В спектакле участвовали артисты Анна Яновская, Екатерина Александрушкина, Лада Машарова, Елена Стародуб, Дмитрий Харатьян, Владимир Левашов. Режиссер Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням. 13:10 и в 20:10 на радио России. Реклама на радио России. Решили купить холодильник, стиральную машину, плиту? Позвоните, мы поможем выбрать самую удачную модель и бесплатно ее доставим. Телефон в Москве 168-80-45. Бытовая техника с гарантией по минимальным ценам 168-80-45. Рекламируемые товары сертифицированы. Рекламная служба Радио России. Реклама. Реклама. Телефон в Москве 217-99-49. Слушайте на Радио России. Каждое воскресенье в 9:30 в эфире Радио России ведущая программы «Здоровье» доктор Елена Малышева, ее гости и пациенты. Так. что все перестают кривляться, держат себя в руках и отвечают на мои вопросы подробно и четко. Это ясно? Дмитрий Харатьян в детективном сериале по роману Татьяны Устиновой «Хроника гнусных времен». Я спрашиваю, это ясно? Со 2 декабря по будням в 13:10 и в 20:10. На радио «России».